Батар выдал несколько проклятий на своем низком языке, отбрасывая ставшую бесполезной винтовку в сторону и выхватывая пистолет-пулемет. Рындалл уже поливал его одним выстрелом за другим, но щиты все еще держали выстрелы, так что едва тот навел на него оружие, полицейский резко бросился в сторону, ныряя под поток пули и уходя от него, точно так же, как и Тали, и просто рухнул на пол. У нее-то щиты были, но слабые, и она точно так же не хотела рисковать. Но человек так и не прекращал стрелять, оббегая Батарианина по кругу и все время стреляя ему в спину. Однако эти выстрелы были для него как дробины для Паблитера, и в итоге даже рванул к нему, бросаясь ему на руку и одним мощным движением просто выворачивая руку Батара из сустава, одновременно с этим поля практически в упор. Четырехглазый оглушительно взвыл от резкой боли, но все-таки сам ударил в ответ, причем удар пришелся именно на то место, где в него попала пуля. Батар тут же увидел скривившееся лицо, а затем впился пальцами в плечо, буквально разрывая мышцу, из-за чего Рындалл распахнул рот от боли, но не издал ни звука, все крики душились в горле, а затем одним движением руки просто кинул его в стену. «Мрази обезьяны!» — хрипло проговорил Батарианин, «из-за вас, шерстяных ублюдков, все время все идет наперекосяк». Тали осторожно поднялась на четвереньки, смотря на разворачивающийся в десятки метров картиной. Рослый Батарианин в броне все еще стоял, в то время как Рындалл валялся на полу, скорчившись от боли. Оружие и броня делали свое дело. У его ног лежал пистолет, он рукой пытался дотянуться до него, однако никак не мог схватить. А четырехглазый аккуратно поднял пистолет-пулемет оставшейся рукой, наводя на человека. «Ты, тот еще гнилой выродок», он размял плечи, «думаю, галактике будет лучше без таких уродцев», и выпустил короткую очередь. Притом не в голову, с такого расстояния он не промахнулся бы, но в живот, заставляя его снова скрутиться от боли. А нет, еще один разумный умирает из-за нее, еще один разумный, что решил ей довериться, помочь умирает. Словно за ней тянулось какое-то проклятие, и она не могла сейчас ничего сделать, ровным счетом ничего. «Ну что, как тебе, почувствовать эту боль?» — говорил он, «как тебе? Лучше бы вовсе ей не попадались бы те геты, тогда и Ерси, и Ака, и все остальные были бы живы, а этот хороший человек сейчас не умирал бы от ее собственной глупости». Тали могла чувствовать, как слезы начинают стекать по щекам, падая на лицевую пластину шлема, оставляя на нее разводы. Она просто бесполезна, все, что она может делать, это просто сидеть тут и плакать, у нее нет ни оружия, ни... Стоп, а действительно ли это так? Внезапная мысль ее осенила, нет, это было абсолютно не так, она могла его да хоть что-то сделать. Дрожащими от страха пальцами, кварианка, вставая на ноги, снова развернула у нее инструмент с кое-какими весьма интересными наработками. Они так и не смогли ему сделать, потому что на нем была броня, у него были эти щиты, и у нее как раз было кое-что специально на этот случай. Тали быстро запустила программу, которая легко взяла под контроль части систем доспеха, а через секунду Батарианин упал на ноги, скрутившись от внезапного удара током. На секунду она перегрузила ему всю электронику в броне, но не это главное, помимо этого перегрузила еще и щиты. «Вот тебе, гад, получи!» Рындалл тут же понял это, вцепившись руками в пистолет и несколько раз выстрелил ему прямо в грудь, но ни один выстрел так и не пробил броню, они лишь отскакивали от нее, под хохот Батарианина, насмехавшегося над этим. «А вот и ты, кварианка», тот все-таки поднялся на ноги, все еще продолжал сжимать в руке пистолет-пулемет, «могла бы сбежать, но ты, похоже, решила облегчить мне работу», и выпустил еще один град пуль, уже в нее. Щиты коротко вспыхнули, но тут же погасли, неспособные выдержать такой шквал. Поначалу Тали даже не поняла, что в нее попали, короткая белая вспышка в глазах, чувство, словно ее слегка толкнули, и все, она просто ничего не чувствовала. Лишь опустив взгляд, заметила, что по костюму начинает расплываться пятно крови. Но Батар забыл про Рындалла, который выстрелил еще один раз, только на этот раз чуть выше, прямо в голову Батарианину. А затем, пока тот даже не успел упасть на землю, второй раз, и третий, гарантированно убивая его. Труп четырехглазого упал, все еще смотря в ее сторону. Однако даже так она могла видеть, что он оторвал значительную часть головы. «Идиот», она расслышала слабый голос человека, сильный, но редкостный идиот. Он должен был меньше нести херню и стрелять сразу в голову. «Пришел стрелять, так стреляй, а не болтай». или хотя бы носи на своей тупорылой балде шлем». Он коротко усмехнулся, хотя без головы, похоже, он не сильно пострадал, и откинулся к стенке, а Тали, с уже дрожащими коленями подошла к нему, падая на колени перед раненым человеком. Он, кажется, он уже выглядел хуже, чем она сама, пол был практически залит кровью, то же самое с одной из рук. «А, Зара!» Тот поднял взгляд на нее, голос его смешался с кашлем. «Юная леди, ты была бы хорошим бойцом, у тебя есть мозги, раз ты боишься, но есть и храбрость, раз мне помогла. Вам помощь?» Рассеянно спросила она, не понимая, что вовсе несет этот человек. «Вы ранены, где же остальные?» Человек было попытался дотронуться до изрешеченной пулями руки, включить у нее инструмент, но тот лишь выбросил пару искр. «Нет», — хрипло произнес он, — «ты мне ничем не поможешь, не сможешь же ты меня дотащить до ближайшей больницы сам?» Снова сорвался на кашель, рассматриваю свои раны. «Нет, я уже вряд ли смогу подняться сам». «Так ты сказала, что с этим нападением связан тот балак, и вот этот пошел по его приказу?» Тали рассеянно кивнула, даже не имея возможности ничего выговорить. Она не разбиралась в людской физиологии, так что решила довериться его словам, уж в этом он точно намного лучше разбирался. «Понятно», — на секунду он опустил голову вниз, — «вот как, его люди один раз уже напали на тебя, вместе с сотрудником СБЦ, значит, что бы у тебя ни было, оно очень дорого для него, он попытается снова и снова, пока эти данные не потеряют ценность, или пока он их не вернет, значит, СБЦ для тебя тоже небезопасно, разве что ты найдешь этого засранца Вакариана, но и его, скорее всего, тоже пристрелит». Он снова сорвался в кашель, пока Тали не до конца понимала, что же именно он имеет в виду. «Тебе нужно избавиться от этого, передать их кому-то, кто сможет ими воспользоваться, а заодно и дать тебе убежище. Юная леди, ты весьма хороша, но, Спектр, это слишком для одной кварианки, это не твоя война, Зара». На несколько секунд он замолчал и откинулся назад. «Тут на запад есть клиника, она принадлежит доктору Мишель. Она хороший врач, что сможет помочь раненой кварианке, а еще хороший человек, что согласится помочь раненой кварианке. Бери пистолет, а теперь иди». Рассеянными руками Тали приняла этот пистолет и поднялась на ноги, медленно идя по указанному направлению. То и дело на стенах попадались надписи с указателями, и Тали просто следовала за ними. После того пустого коридора, то и дело встречались местные прохожие, но раненая кварианка не обращала на них внимания вовсе. Да и они сами точно так же обращали внимание на нее, предпочитая обходить ее за несколько метров, подозрительно касаясь на раненую и истекающую кровью, вместо того, чтобы помочь или хотя бы просто спросить. Ни сотрудников СБЦ, никого, всем было просто плевать. Даже обобрать ее никто и не пытался, хоть какое-то уважение проявляли, ждали, пока она не свалится без сил. Тали упала бы прямо тут, если бы перед ней не маячил какой-то сумрачный образ больницы. В конце концов, она увидела знакомые символы на стене, самые разные, например, человеческий красный крест на белом фоне, и такие же символы медицины у других рас, у всех было что-то свое. Тут был даже кварианский ключ жизни. Кварианка завалилась внутрь, практически падая на колени. «Мне нужна помощь», — голос был тихим, практически хриплым. «Доктор Мишель, Мишель, примечание к части, так, получите еще одну главу. И да, она впоследствии тоже будет определенным образом важна. Ну и еще я тренируюсь выписывать Тали. Да, согласен, она может быть и крутой в плане навыков, но она все еще остается практически подростком по меркам психологии и тупо не готова убивать». Глава 19. Реакция. Фридрих шел по одной из улиц на Калистоне, обдумывая все происходящее, равно и свою работу посредника. Ибо вот уж извините, но это отнимало у него практически все время. Он все-таки управлял целой криминальной империей, сравнимой по размеру с Цербером, может и быть гор, а организация всего этого великолепия – та еще задача. Даже в другой вселенной бюрократия остается бюрократией. Да и осматривать, если честно, тут было просто нечего. Калистон, пожалуй, был чертовски интересным местом, но для особых людей, ну, например, для биологов, ибо тут была весьма интересная кремниевая жизнь, слабо похожая на все, что он только видел на Земле, но для всех остальных она представлялась довольно унылым местом. Ну, или для торговцев, ведь этот мир был не только самым густонаселенным среди миров Траверса, но еще и его экономической столицей, до сих пор отстаивающий свою независимость как от Альянса, так и от Арии, или Совета Цитадели. Лишь недавно Эльфили Шлант обрела влияние на этом мире, ибо тут были большие запасы крайне ценного нулевого элемента, который так хотел прибрать Альянс, и что вызывало сюда наплыв человеческих колонистов. Но в остальном, у него был даже собственный флот. Сам Фридрих даже ни разу за все время не вышел на улицу. Впрочем, будем честны, когда там атмосфера из двуокиси серы, устраивать пробежку под свежим воздухом не слишком-то хочется. Разве что вы сумасшедший Валус Экстримал, но в этом случае да где вы видели таких, так что почти все города на этом мире лежали в толще планеты, вдали от ядовитой и токсичной местной атмосферы. А уж учитывая, что этот мир, крупнейший во все траверсе, на котором жили десятки миллионов, эти огромные подземные города были не слишком зрелищными, но впечатляющими. В конце концов, этот мир часто забрасывали, и первые колонии тут были еще у старой Батарианской империи, 3 тысячелетия назад, и их руины все еще сохранились, а некоторые даже восстановлены и вновь заселены. Ну, и еще один плюс, сам Фридрих наконец-то мог показаться на людях, тем более что Калистон, один из немногих миров, где все же встречаются убравшиеся с Парнакаиги, и он был невероятно счастлив этому, все-таки являлся далеко не тем параноидальным егом, что являлся посредник, ему хоть изредка было необходимо общением с другими разумными, хотя даже тот общался, правда, как узнал Фридрих, в основном занимался троллингом на интернет-форумах. Мы прерываем нашу передачу на экстренный выпуск НСА, услышал Фридрих механический голос из соседнего кафе. Уже догадываясь, что сейчас произойдет, он медленно заглянул туда, самое обычное кафе, притом в знакомом ему человеческом стиле, почти не изменившимся за века. Так что и люди были большинством, хотя там были и Асари, и Салары. Но никто из них сейчас не таращился на огромную громадину яга, взгляд всех был прикован к одному из экранов на стене, где были знакомые символы НСА. Все понимают, что вряд ли показ по телевидению прерывали бы, если бы это не было что-то действительно важное. На экране появилось лицо диктора, человека средних лет, ну, хотя по меркам Фридриха, на этот срок он явно не выглядел. Он старался казаться спокойным и невозмутим, но Як заметил, как его взгляд бегает из стороны в сторону. «С вами НСА, в студии Генри Гирин. Все сегодня», диктор явно запинался, перекладывая распечатки с текстом. «Всего час назад было совершено нападение на мир Альянса, Иден Прайм. Уже этого было достаточно, чтобы на последних лицах от увиденного окончательно исчезли улыбки. Все внимательно смотрели на этот экран. Ну, практически все». Фридрих мог видеть, как некоторые, самые смышленые, с растерянностью в глазах оглядывались по сторонам, на остальных. И было нетрудно понять, о чем думали все они. Нападение, значит, будет война. Ведь так, все еще помнили, что Альянс ну очень не любит, когда кто-то пытается нападать на его миры. В прошлый раз это закончилось отправкой линейных флотов в Траверс, а затем войной. Но только с кем? Асари, Салариане, Туриане, кто еще мог совершить нападение на один из важнейших миров людей? И что более важно, зачем, почему? Нападение совершили неизвестные силы. По ПР предварительным сообщениям, представители Альянса пока что не знают, кто атаковал колонию. Однако нападавшие уже покинули планету. Все неотрывно смотрели на экраны, жадно ловя каждое слово. И как мог догадаться Фридрих, во всех остальных местах, как на этой планете, так и во всем человеческом пространстве, наверняка точно такая же картина. Ничего подобного не происходило уже несколько лет, да и то были Миндуар и Элизиум, миры на пограничье, а не старая колония в самом сердце, всего в паре ретрансляторов от Солнца. Диктор наклонился, как будто слушая кого-то, а затем повернулся снова на камеру. «Да, у нас только что восстановилась связь с Иден Прайм. Один из наших корреспондентов готов сообщить о произошедшем». Тут же появилось второе лицо, только этот человек явно был не в студии, а судя по стене позади, у себя в доме, сидел перед коммом, связываясь со студией НСА. «Здравствуйте, сообщите о происходящем на планете», как можно спокойнее сказал диктор. «Да, конечно», голос передавался с помехами, а человек то и дело оглядывался по сторонам. «У нас тут известно очень мало о происходящем. Повсюду на улицах военные, на всех перекрестках, но в городе очень тихо и спокойно, введен комендантский час. Похоже, нападение совершили не по Констанции, а по нескольким аркологиям вдали от нее, хотя есть сообщения о еще нескольких местах. Военные заявили, что намерены уничтожить любой корабль, который приблизится к колонии. «Да, благодарим вас за информацию с места событий», – тут же ответил он. «А пока что у нас сообщение от Совета Безопасности, который объявил повышенную боеготовность для всех войск Альянса, помимо флота, который приведен в состояние максимальной боеготовности». Все рассеянно осматривались по сторонам, пытаясь понять, что же такого происходит. Это не было похоже ни на Мендуар, ни Элизиум. Пара аркологий где-то вдалеке – это слишком мелкая цель. Но даже тогда такое не вызвало полную мобилизацию всего флота, а значит, что это действительно что-то необычное. И следующие слова снова заставили людей внимательно уставиться на экраны. И нам удалось получить первые кадры с места событий, выложенные в планетарную сеть интернета одним из очевидцев. То самое изображение заменилось на картину вечернего Иден Прайма, вокруг были пасторальные луга, а между ними по аэрошоссе ехал в одном из каров в направлении одной из аркологий. «Смотри, смотри, вон там», — раздался где-то фоном голос, и камера, дрожа, тут же направилась вверх, в небо, где еще были видны отблески солнца, и отсюда же можно было видеть тот самый силуэт спускающегося через облака жнеца. Ну, по крайней мере, именно ему он был известен, и даже с такого расстояния было видно, сколько огромен этот корабль, чернее самой черной ночи и объятой молниями, что еще нужно, чтобы почувствовать исходящую от него угрозу. Несколько секунд тот тихо спускался, а затем аэрокар резко дернула в сторону, и камера вильнула к одной из аркологий, увеличивая изображение. Из огромного здания как будто вырвался огромный огненный шар, от одного единственного попадания. «О боже, о боже, боже, боже!» — раздался нервный лепет вперемешку с совсем уж нецензурной руганью второго сидевшего в каре. И эта ругань была единственным, что еще было слышно. Ни звука выстрела, ни попадания, так что аркология начала рушиться, можно сказать, в тишине. Вслед за облаком огня точно так же полетело невероятное число обломков. Такое чувство, словно этот выстрел превратил в труху всю центральную часть огромного здания. И даже так он был готов поклясться, что мог различить некоторые обломки, то есть они были размером в десятки метров. И верхняя часть, лишившись всего под ней, начала медленно, ну, так казалось в этот момент, падать, заваливаясь на бок и погребая под собой основание здания, поднимая огромное облако из пыли и обломков высотой в десятки метров, которые было видно даже так. Ни у кого не было шансов выжить после подобного. Ни у кого, никак. Это было очевидно с первого же взгляда. «Срань господня!» — послышались тихие слова кого-то из сидящих за столиками, при виде этой картины. Никто не мог вымолвить ни слова, лишь кто-то, что-то пивший, поперхнулся и закашлял при виде этого. И спустя всего пару секунд звук наконец-то дошел до машины. Оглушительный хлопок и грохот, слышный даже с такого расстояния, грохот от тысяч тонн рушащегося здания. А затем камера снова вильнула уже к другому зданию, где можно было видеть, как оно точно так же взорвалось, и еще одно, вдалеке. А затем оно закончилось, и на экран вернулось взволнованное лицо диктора. Как уже было сказано, от Верховного командования отсутствуют комментарии, кто провел атаку на Иден Прайм. По неофициальным сообщениям, это Туриане, Батариане и даже, на секунду диктор замолчал, не веря в увиденное, даже Геты. Фридрих с трудом сдержал невольную усмешку, глядя на все это. Ему-то ведь известно, что же именно сейчас произошло. Ну, по крайней мере, должно произойти, и что Геты, хотя бы в том мире, действительно напали. А еще то, что это все только начало, грядут более интересные события. Бросив взгляд в сторону, он видел, как возле витрин кафе начинала собираться небольшая толпа, не решавшая приближаться к огромному ягу, но точно так же глядящая на все происходящее. И у нас еще одно видео, с одного из спутников, который заснял произошедшее на орбите. Снова появилось еще одно видео, только теперь на виду был силуэт военной станции. Как знал Фридрих, именно на ней и базировался флот Альянса, который был возле Иден Прайм. Огромная станция с десятками орудий, способных повредить любой крейсер. И эти самые орудия начали наводиться на кого-то другого, отправляя заряды раскаленного металла в сторону приближающейся угрозы. Но последовавшие, если бы он просто одним выстрелом уничтожил эту станцию, половина проблемы. Куда хуже оказалось то, что жнец просто протаранил военную станцию. В замедлении было видно, как огромная махина корабля приближалась к станции, а затем врезалась, буквально разрывая металлический каркас на части. Он был рассчитан на стрельбу всего уровнем до крейсера включительно, но ничто не могло остановить огромный космический корабль массой в сотни тысяч тонн. Космическая станция тут же взорвалась, притом в абсолютной, оглушительной тишине космоса, от которой было даже не по себе. Пример, как в космической Одиссее, ну, или как в действительно реальном космосе. Было видно огромное разрастающееся огненное облако, были видны обломки от взрыва, а затем с другого конца того самого облака начал появляться матово-черный, ничуть не поцарапанный силуэт огромного жнеца. «Бля, бля, бля!» Один из людей вскочил со стула, отбрасывая его назад. «Не да не может же быть такого!» И чуть не врезавшись в него, вылетел из кафе. Но почти никто даже не обратил внимания, все продолжали смотреть на экран. Он его понимал, это действительно казалось нереальным. Но вот только сейчас хотелось не ругаться, а расхохотаться от всего безумия. На такой скорости корабль просто врезался в космическую станцию и абсолютно не пострадал, даже зная, что выйдет именно так, было сложно поверить в это. Словно попал в какую-то фантастику, ну да, это была именно она, но раньше, еще до этого момента. Но одно от этого не менялось, как он, так и все остальные казались перед лицом подобного беспомощными и ничтожными. Что может один разумный против такой угрозы? Правильно, ничего. Безопасность как Земли, так и ближайших к ней колоний за эти годы, проведенные в мире после окончания войны, начала казаться незыблемой, вечной. Единственное, что может их уничтожить, это война с одной из рас Совета, война, способная, как и восстание или утренняя война, утопить галактику в крови, так что думать об этом даже не хотелось. Но вот, это все происходило перед их собственными глазами, и это все проделал кто-то неизвестный, появившийся из ниоткуда и точно так же исчезнувший в никуда. Без разницы, кто вы, но этого было достаточно, чтобы почувствовать, что даже вся военная и разведывательная машина Альянса оказалась бессильна перед надвигающейся угрозой. Кто это мог быть? А сам Фридрих мог видеть остальных, сидящих за столами и смотрящих на эту картину, никто не мог отвести взгляд. Мало кто хоть что-то говорил, да и слова вырывались тихо, были едва слышны даже ему и больше похожи на какой-то лепет, по большей части молитвы или проклятия, притом не только на земных языках, но огромный Як заметил, как у некоторых по щекам стекают слезы от всего происходящего, не только у людей, но еще и у Асари. Чисто число погибших и раненых пока неизвестно, снова раздался голос диктора, но по приведенным данным аркологии рассчитаны на 20 тысяч людей каждая. Мы будем сообщать вам обо всех новостях. Фридрих медленно встал, направляясь дальше по улице. Людей и прочих разумных на улицах действительно стало намного меньше после подобного, но он видел, как в подобных заведениях, вроде того, за которым он следил, собирались целые толпы, жадно ловящие любые новости о произошедшем. Да, это точно никто не оставит безнаказанным. Альянс не оставит это безнаказанным, и вот уж от этого будут вынуждены плясать и других расы, ибо сбор флота человечества напряжет все расы Совета. Тот же Калистон, как и большинство миров на границе, начнет сбор всех сил, ибо учитывая, что самый очевидный кандидат, батариане в Немейской бездне, они будут между молотом и наковальней. Прекрасно он чувствовал, словно только что оказался подожжен фитиль, а совсем рядом, огромная пороховая бочка. Видя, как на руке уже начинает сигналить у нее инструмент, Фридрих заспешил к себе домой, зная, с ним пытается выйти на связь Айзард. За эти годы они вообще-то успели весьма неплохо сработаться, что правда, то правда. Именно она стала его основным агентом, и если Тазик был главным головорезом, то она, ну, глазом серого посредника, если перефразировать. И сейчас именно она была на Иден Прайм. Залетев в казавшийся с виду вполне незаметным дом, ну, спрятать на планете свое жилище было несколько проблематично, так что Фридрих вел сравнительно привычную для него жизнь под прикрытием. Он тут же бросился к своему кому, где уже было оповещение о вызове экстренной важности, притом не одно, все-таки Айзард была не единственным его агентом. И все же он надеялся, что с ней все в порядке, ведь именно она была его главным агентом, единственный человек, которому он рассказал обо всем, что грядет. И если она выйдет из игры, у него нет времени, чтобы искать ей замену. И после событий на Иден Прайм все перешло, так сказать, в точку невозвращения, после чего события начнут стремительно развиваться самым непредсказуемым образом. Он мигом нажал на него, выводя на экран уже запомнившееся лицо с легкими азиатскими чертами. Это была та самая Кира Изард. Было видно, что она сидела в каком-то помещении, скорее всего, тот самый космический корабль. «Айзард, что там, черт побери, происходит? Где ты, и что происходит?» На миг в голове мелькнула веселая мысль, насколько пугающе должно выглядеть, когда огромный як, распахнув все мандибулы, несется прямо на экран. Но он тут же заметил, что та сидела с жутко серьезным лицом, опустив глаза, а затем снова посмотрела на него. «У нас очень серьезные проблемы», только и выдала она. «Да я знаю», только отрезал он. «Я уже видел кадры в новостях с уничтожением аркологии и жемчужной гавани. И даже если бы он находился у себя дома, вряд ли у него выигрыш по времени был больше пары минут. Все-таки без коммуникационных буев его люди на планете не имели бы никакого шанса связаться с ним». «Нет», резко отрезала она, смотря прямо в глаза. «Сарин. Сарин мертв». И Фридрих от этих слов застыл как громом пораженный. «Сарин мертв? Его убил Шепард? Потому что из всех известных лиц на этой планете, он единственный, кто имел хотя бы малейшую надежду на совершение чего-то подобного. Ну и в принципе, еще и сам Андерсон. Никто другой не имел ни малейшего шанса на победу в таком сражении. Однако, если он погиб, нет, это не Шепард», видимо, догадавшись о том, какой будет его первая мысль, сказал Айзард. «Его убил Балак». Он снова застыл в ступоре, продолжая шевелить шестеренками, хотя голова после всего этого варила, откровенно, отвратительно. Не хватало ему смерти Сарина, как еще и Балак появился на горизонте и совсем не там, где он ожидал. «Б. Балак, так точно именно. Ну, я не знаю», тут же сама себя поправила Кира. «Но так этого Батара назвал Сарин, а уж он, думаю, разбирался в этом. И еще в отличие от того, о чем ты говорил, Джикинс пережил нападение дронов-гетов. Так что я решила дальше не расшатывать все и сама застрелила его». «Тебя кто-то обнаружил?» тут же спросил он. «И где ты сейчас находишься?» «Альянс, похоже, собирается устроить блокаду планеты. Последнее было особенно важным. Будет не слишком-то приятно, если она окажется привязанной к этому миру. Конечно, теоретически, он вполне мог бы организовать ее перевозку тайно на одном из военных кораблей Альянса, но лучше, если все будет идти наилучшим вариантом из возможных». «Нет, нет», она покачала головой. «Я стреляла из винтовки. Мне удалось улизнуть оттуда. Я сейчас возле Сиона. Думаю, уйти из системы смогу без проблем. И еще, в том нападении участвовали не только геты. Помимо Балака, были еще батариане, и по большей части действовали именно они. Думаю, он хотел скрыть свой союз с гетами. Я сейчас отошлю тебе запись разговора с Сарином». Тут же медленно, все-таки расстояние огромно, хоть сам посредник и покупал чуть ли не высший приоритет связи, начал загружаться файл, а он пока что дал себе возможность подумать. «Балак вместо Сарина. ХМ. История, кажется, уже пошла по совсем другому пути, хотя, если подумать, оно и логично. В конце концов, война первого контакта шла именно с батарианами, и точно так же, как у Сарина, имелся зуб на людей от гибели своего брата, так и у Балака по какой-то еще причине. Да и Андерсон мог столкнуться именно с Балаком, в этой ситуации именно он являлся, пожалуй, самым логичным выводом. Плюс, мельком рассматривая дела других известных по этой вселенной лиц, он когда-то заглянул и в личное дело Балака. Он знал, что тот разжалованный батарианский спектр, с позором изгнанный за терроризм, но даже предположить не мог, что тот станет заменой главного злодея, хотя она, эта самая замена, вполне логично. ХМ. Другой вопрос, повлечет ли это за собой более значимые изменения, пойдет ли все тем же самым чередом, лишь с заменой одной действующей личности, или же что-то намного значимое, ведь после той второй войны Балак уже потерял звание спектра, признан террористом во всем пространстве цитадели, в отличие от своего ученика Гарза, ставшего диктатором в новой гегемонии. Как минимум на события на цитадели это повлияет, притом существенно. Но насколько значительно, если Балак уже признан террористом, то, может быть, даже и не потребуется доказывать его вину. В конце концов, всегда оставался вариант организовать подброс записи разговора Сарина с Балаком. Но другая проблема, а не возникнет ли проблема с тем, что Совет сознательно не захочет активно действовать. Плюс, это не единственное, что решало будущее, так или иначе. Там же капитан Шепард должен встретиться с Гарусом, Рексом и Тали. И ему было жизненно важно свести каждого из них с капитаном. Все-таки Гарусу грозит стать доверенным советником примарха, Рекс будет первым за тысячелетие повелителем Краганов, а Тали – одной из пяти адмиралов Кварианского флота. Так что по-любому от этого будет зависеть крайне многое, пожалуй, даже больше, чем от происходящего на Навере или Ферасе. И еще, снова заговорила Кира, Балак говорил, что кто-то помог ему попасть на Иден Прайм. Думаю, нужно попытаться узнать, кто в этом виновен. Да, это безусловно, он кивнул. Вопрос в другом, что делать дальше? Хаем, Фридрих задумался, отправить ли ее на цитадель, он уже напомнил себе, чем именно происходящее там столь важно. Однако с другой стороны, он и не собирался так уж светиться перед участвующими во всем происходящем, да и Гарус помнит ее, равно как и то, что она работает на посредника. Однако нет, все это было действительно крайне важно, а он-то тем временем начнет наконец-то активно копать в нужную сторону, под Балака, пытаясь выяснить его следующий шаг, и, вероятно, следует задействовать всех своих людей тьфу, работников, какие уж там люди, среди свободного Харшина. Если уж Балак имел выход на батарианских террористов, то глупо думать, что он не попытается все окончательно ввергнуть в хаос. И заодно теперь вырисовывалось, как именно эта миссия связана со всем происходящим, по крайней мере, в этом мире. «Несись на цитадель», — все-таки сказал он. «У меня тут есть еще несколько дел, прежде чем я смогу найти то, что позволит нам действовать дальше. Постарайся не слишком-то отстать от Шепарда, нам нужно, скажем так, к тому времени, как совет устроить аудиенцию». Кира кивнула и отключилась. Вот и прекрасно. С планеты она сама уже выбралась, в отличие от ситуации с Протянином. Альянс не ищет конкретно ее, они вообще не ищут никого конкретного, так что, через 20 часов максимум она уже будет там. Оставалось надеяться, что все основные события не завершатся к этому времени, но тот небольшой корабль, которым она сейчас пользовалась, был одним из быстрейших, а дальше у них будет несколько целей, например, батариане, что наверняка попытаются довести хаос до настоящей войны, или они могут нанести визит вежливости Церберу. За эти годы их война редко перерастала во что-то масштабное, больше попытки убить отдельных светящихся агентов, но почему бы и не наступить им на хвост, пока у них аврал после Иден Прайм, если, конечно, не предполагать, что с Иден Праймом Балаку не мог именно Цербер. Дрешер находился посреди своего кабинета, смотря на стоящую прямо перед ним голограмму капитана Андерсона, что появился абсолютно внезапно. На время этой проверки со спектром, он был одним из немногих в галактике, кто имел возможность лично вызвать его без всякой бюрократии и тому подобного. И за годы ни разу никто так и не принес ему ни одной хорошей новости, так что подобного он ожидал и тут. Собственно, именно так и вышло. Тем не менее, протеанский маяк был уничтожен, говорил он. Все буи возле Иден Прайм сейчас уничтожены, так что мы отошли к Сиону, где сеть еще сохранилась. И почему так всегда выходит с ним? Капитан Андерсон был хорошим солдатом, это он сам ничуть не оспаривал. Все-таки именно Гранд-Адмирал доверил ему как выбрать будущего спектра, так и вести Нормандию к этому самому месту. Хотя жаль, что несмотря на весь свой талант, он так и не оправдал те надежды, что сам Дрешер когда-то давно на него возлагал. Еще в те времена, когда ему самому с трудом верилось, что эта авантюра с Альянсом вообще будет работать. Но почти каждый раз, когда тот связывался со спектрами, все шло наперекосяк. Он ведь подметил его еще во время войны, не так уж много людей встречались с Балаком и не раз, и даже выжили, но несмотря на свою молодость, тогда он был чертовски хорош. Впрочем, иронично, что, по его словам, именно с ним он снова тут и встретился. После всего того Дрешер даже надеялся, что сможет сделать его чем-то вроде иконы человечества, сразу после вступления человечества в пространство цитадели, даже пробил в качестве кандидатуры на спектра. Все было бы хорошо, если бы он только, впрочем, это дела уже давным-давно минувших дней. «Благодарю вас, капитан», — проговорил Дрешер, все еще думая, что же сказать, «отправляйтесь на цитадель вместе с трупом Сарина и всем, что вы извлекли. Я сообщу послу Удине, чтобы он помог вам сообщить совету о произошедшем в выгодном нам свете. И тот корабль, о котором вы говорили, мы о нем кое-что знаем. Я вас свяжу с Дигризом, он вам сообщит все, что известно Альянсу». И застучал по клавиатуре у неинструмента, вызывая уже на связь самого министра разведки. Всего 10 секунд, и перед ним тут же появился человек весьма средних лет, уже начавший лысеть, что было крайне необычно для этого времени. «Президент, у меня есть отчет аналитиков об обрыве связи», — говорил он тихо, почти шепотом, но ему не приходилось даже напрягаться. Впрочем, у него даже сейчас времени на это не было. «Майкл, все куда хуже. Мы в полном дерьме», — гранд-адмирал пару раз прошелся взад-вперед, обдумывая, как же коротко ему сказать. «Помнишь про Шепарда? Андерсон только что со мной связался, у меня есть его краткий отчет о произошедшем на Иден Прайм. Да, он сказал, что это положение дерьмовое, но очень, очень сильно скрасил картину. Мертвый Сарин, уничтоженный протеанский маяк и нападение само по себе, все это и так было отвратительным, да что там, могло устроить редкостный скандал, даже по меркам всей галактики, но вместе еще хуже, и угрожало закончиться точно так же, как и 5 лет назад, со вторым взрывом на Элизиуме. Конечно, Терра-фирма не очень-то любила об этом говорить, но Альянс просто не мог выдержать еще одной войны, предыдущая истощила не флоты, но его финансы, необходимостью поддерживать режим в гегемонии. И нужно было как-то решить эту проблему, но при этом не загонять Альянс в изоляцию развязыванием еще одной войны. «Кто именно на нас напал?» Тут же спросил он, явно предчувствуя, что именно произошло. Дрэшер бросил мимолетный взгляд на лицо министра. Ди Грис был явно удивлен услышанным. Да что там, по лицу он видел, как тот нервничал, переминаясь с ноги на ногу. Но в то же самое время в голосе чувствовался какой-то нездоровый интерес, словно ему было необходимо понять, что же именно произошло. «Балак и Гетты», — коротко ответил он. «Да, тон не слишком-то подходил президенту, но они знали друг друга практически с основания Альянса. Потом я перешлю тебе краткий отчет от Андерсона, он уже успел мне отчитаться. А сейчас он ждет разговора с тобой. Помнишь тот корабль, что уничтожили батариане? Точно такой же был у Балака, так что прямо сейчас ответь на все вопросы Андерсону». Едва тот кивнул, Дрэшер тут же переключил его. Сейчас у него не было времени на детальный разбор с Дигризом. Хотя потом у него, конечно, будет долгий разбор всего произошедшего, какого черта все это произошло. В конце концов, для чего еще он тут держал эту госбезопасность? И они сейчас просто феноменально облажались, а что-то ему теперь подсказывало, что они так и не смогут дать никакого вразумительного ответа. Ему это не нравилось. Вот просто ни капли, ни одна чертова часть из всего, что говорил Андерсон, от батарианского спектра до гетов. Но больше всего его смущал тот самый корабль. Они так ничего и не знали о нем, помимо того, что он очень стар, как минимум времен протеан. Он даже велел найти информацию о нем в протеанском архиве на Марсе. Ну, среди примерно эксабайта данных, которые они даже не могли нормально перевести. Безусловно, они там нашли ничего, кроме пары туманных посланий в духе древняя тьма, что атакует в самое сердце. От всего этого он просто рухнул в кресло, все еще пытаясь машинально обдумывать все это. Обычно ему просто давали готовые отчеты, но об этом знало так мало людей, что даже ему приходилось читать это практически в сыром виде. От этого всего ему было просто не по себе. Нет, он не чувствовал себя именно уставшим, даже для своего возраста он чувствовал себя просто великолепно и был убежден, что, так или иначе, сможет еще несколько километров пробежать. То, что он услышал, угрожало несколькими бессонными ночами, и, даже несмотря на возраст, он мог бы спокойно перенести их, но все равно время брало свое, несмотря на все достижения медицины, да и работа, мягко говоря, не слишком-то способствовала душевному спокойствию, и каждый раз подобное отзывалось несколькими днями усталости и пониженной эффективности. И чем дальше, тем хуже. Он уже говорил, что кое в чем ненавидит свою работу. Каждый раз требовалось придумывать легкое решение проблемы, чтобы не делать выбор между двумя зол. «Френ», — сказал адмирал, вызывая свою внучку. Несколько лет назад он сам попросил ее стать его личной помощницей, все-таки она была достаточно умна и в то же время являлась одной из немногих, кому он мог полностью доверять. «Будь добра, устрой всем членам Совета Безопасности совещание через 5 минут. Если на них не напал вражеский флот, то они должны там, на все остальное мне плевать». «Хорошо», — раздалось через несколько секунд на экране комма, где он мог видеть ее лицо. «До каких пор отменять встречи?» Он чуть улыбнулся, глядя на нее. Френ всегда была его любимицей, и далеко не без причин. Голос ее сейчас был тихим, Она опустила взгляд, сразу же понимая, что он не стал бы доходить до подобных мер, если бы это не было чем-то действительно серьезным. Пока что на 2 дня он прокручивал в голове все, что только мог, продолжая отдавать указания. Если у кого-то ко мне вопросы ниже красного уровня, то смело разворачивай их. Ну, сама знаешь, кто у нас в исключении, плюс посол и капитан Андерсон. Без мобилизации флота в таких условиях точно не обойтись. Как только кадры утекут в сеть, а они утекут, чтобы не пытались сделать криптофашисты, тут он даже и не будет пытаться их остановить. Людям потребуется хоть что-то, чтобы верить, что они в безопасности. Вряд ли флот сможет их защитить, если он действительно может появляться буквально из ниоткуда, но ему ведь нужно было лишь угомонить толпу. И он надеялся, что удастся обойтись пока что лишь только этим. Да, ожидаются долгие дни без сна, само нападение лишь только гребаная пылинка по сравнению с тем, что на него сейчас свалится. У него есть Дигрис, он просто обязан будет накопать хоть что-то. Точно надо будет говорить с министром экономики, подобное нападение на самую богатую колонию точно подорвет всю колониальную экономику. Это урон в десятки миллиардов. Может быть, еще кто-то, например, послы других рас, и Цербер. Он был уверен, если бы Харпер знал о том, что произойдет, то сообщил бы ему, но все равно был намерен связаться и с ним. И еще, Френ, приготовь мне чашку крепкого черного кофе, сказал он, все больше и понимая, что действительно его ожидает целый аврал работы. Та мягко улыбнулась, отключая ком, не зная он ее с детства, то, наверное, поверил бы, что это была действительно искренняя улыбка, а не попытка его успокоить. Впрочем, она ведь делала это не ради зарплаты, а совершенно искренне. Просто потому, что знала, так могла сделать хоть что-то, и делала, именно за это он ее и ценил. Дрэшер снова вспомнил, о чем мечтал уже достаточно давно, наконец-то сложить с себя полномочия диктатора. Он уже полжизни сидит на этом месте, при том, что ему больше века. Даже уже внуки успели повзрослеть и обзавестись детьми. Мало кто мечтал, как он, взять и уйти в отставку, сложить с себя полномочия диктатора, просто потому что, ну, какой-либо долг перед человечеством он уже выполнял троекратно. Просто мирная старость в кругу семьи, их несбыточные мечты. Гранд-адмирал поднялся, направляясь в сторону конференц-зала, где у него как раз и будет разговор со всем советом. И пока у человечества не будет спокойного времени, без скандалов и кризисов, он так и не оставит это место. Проблема только в том, что это время все никак не наступало. Мда, он мог бы тут пошутить, что это Перл-Харбор 23 века, но тут и без этого выйдет какой-то каламбур. Примечание к части. Так, вот еще одна часть, на этот раз от глаз Фридриха и Дрэшера. Она не так, чтобы уже двигает сюжет, но мне хотелось написать ее, показать реакцию на происходящее со стороны обычных людей, да и не людей тоже, а не только главных лиц, и чуть-чуть Дрэшера, который тоже обычный человек. Кстати, интересный факт, я всегда знал, что Кастани индийское имя, но только недавно узнал, что оно женское. Но не буду уже ничего менять. Глава 20. Мятежник. Балак сидел в кресле, полностью погруженный в себя, хотя и контролировал все вокруг, чисто по привычке, полученной за годы, хоть это место и было практически самым безопасным местом во всей галактике. Время, казалось, текло незаметно, пока он тут сидел в этой сладкой, затягивающей в себя полудреме. И ему нравилось это ощущение, ему нравилась эта тишина, наконец-то долгожданный покой, как и вокруг его, так и с самим собой. Он ненавидел себя за это, ненавидел себя за эту слабость, за то, что ему нужно это сиюминутное умиротворение, но иначе он не мог, уже не мог. После десятилетия пролитой крови, чуть ли не уже 30 лет, как бы он ни хотел, однако образы уже произошедшего возвращались к нему, неизменно, с каждой ночью погибшие вставали перед ним, десятки, сотни, даже тысячи. Хотя он так и не мог понять, почему примархи, долотрессы, гегемоны и президенты, все они убивают намного большее число лишь одним своим приказом, но им дана возможность обрести покой, а не ему. От того, что они убивали эти миллионы, сидя в теплых кабинетах, порой даже мило разговаривая с друг другом, а не под дождем, в грязи и лицом к лицу. И этот корабль был единственным местом, где они его не преследовали. Словно этот металлический корпус защищал его от всей вселенной, от всего, что было в ней, от всех его поступков, как будто он вел его чуть ли в другую вселенную, собственную, маленькую такую, но спокойно спать, не терзаемый призраками прошлого. Почему-то он мог только тут, это же и мечтало отдаться покою до конца, забывшись обо всем, и ему было не по себе от самого этого факта. За десятилетия он так и не смог избавиться от странного ощущения чуждости, что появлялось при взгляде на корабль. Его линии, силуэт, все на нем было создано не для органиков или синтетиков, он был чуждым. Нет, тут не было музыки или цветов, вызывающих тошноту или головокружение, равно как и совсем уж инфернальных геометрических формы, зияющих пустот или слизистых щупалец, ничего из этого. Просто, это все внешний вид, лишь сторонние признаки, сама его суть была ужасно неправильна для любого существующего в этой вселенной, и это было неизменное ощущение, что никогда не оставляло ни его, ни кого-либо еще, как будто он сам является гротескной пародией на реальность. Балак ненавидел людей, самой жаркой ненавистью, как их ненавидел никто другой, но у одного из них было одно хорошее выражение, позволявшие ему описать все это. Достаточно развитая технология неотличима от магии. Кем бы ни был Балак, но он с детства жил в мире, построенном на логике и рационализме, но, смотря на эту громадину, он не имел ни малейшей возможности понять этот корабль, словно между его отделяет такая же пропасть, как каких-нибудь варка от него. И это ощущение себя низшим существом угнетало постоянно. «Балак, ты тут», — раздались слова, произнесенные глубоким, можно сказать, грудным голосом, «мне удалось узнать все, о чем ты просил». Балак тут же вышел из туманного забытья, поворачивая все четыре глаза. Да, это была Бенезия, сейчас просто некому еще было. Как всегда, она казалась каким-то утесом посреди моря, незыблемой, вечной, с лицом, выражавшим меньше эмоций, чем иной кусок мрамора. Впрочем, можно сказать, что именно такой она и стала за многие тысячелетия. Если слишком долго носить маску, то она сливается с тобой. Хотя вместе с этим каждое ее движение было естественно, буквально пропитано какой-то животной грацией, больше свойственному какому-то хищному животному, а не чопорной старухе, на которых так или иначе походило большинство матриархов, но иначе просто она и не могла бы оказаться тут, говорить с ним здесь и сейчас. Кто-то, не выходящий за рамки, являющийся всего лишь серой посредственностью, никогда бы не узнал о том, на что он наткнулся тогда, почти 30 лет назад, про Назару. «Да, кто же все-таки помешал нашим планам?» Тут же спросил он, «давай, немедли, кто спас эту колонию?» Он спрашивал у гетов, так как они сами видели все произошедшее. Всего четверо людей и сумели уничтожить несколько десятков гетов, да еще и оставленного Прайма. Кто бы это ни сделал, они не были просты, простые солдаты не прорезались бы так через его батариан, а затем через гетов. Так что ему очень хотелось знать, кто же были те люди, что способны на все это, неужели они все-таки отправили из колонии кого-то из Н, либо же, они с того же корабля, что и Сарин. Пара обычных солдат оттуда, притом, сказала это Бенезия буквально тоном мальчишки, а из местных Эшли Уильямс, та самая Уильямс, прошипел сквозь зубы Балак, взглянув на нее из-под лобья, снова ощущая фантомную боль в руке. «Да», — кивнула Бенезия, внучка того самого генерала. «Хех, судьба почти свела его с еще одной из них, Уильямсов, а уж их-то он прекрасно помнил. Когда он встретился в прошлый раз с одним из этой семейки, тот, возможно, ближе всего подобрался к его убийству. Он-то счел его всего лишь обычным стариком, но, когда тебе буквально вырывают мышцу, это очень неприятно. И нет, он имел в виду, буквально оторванную мышцу, с тех пор раны так и не зажили. Что же, если он снова с ней встретится, то сразу пустит пулю в голову, ибо ее дед был умным гадом, и давать шансов на какой-то трюк он не был намерен. И еще их командир Джейсон Шепард, Балак тут же бросил на нее вопросительный взгляд, почему это она упомянула именно его в самом конце, раз уж тут была Уильямс, и та тут же ответила, альянс выдвинул его на место спектра, он протеже капитана Андерсона, четырехглазый тут же стрельнул полным ненависти взглядом, а матриарх продолжила, и он же командовал тем кораблем. От этого имени Балак с яростью вцепился в подлокотники, чуть ли не заставляя их трещать от ярости, что пробуждалось при упоминании этого имени. Это было больше похоже на горевший где-то внутри огонь, темный огонь, что тихо полыхал годами, и сейчас раздулся в настоящую огненную гиенну. Ему хотелось рвать, метать, кромсать, расчленять, и лишь усилием воли он сдерживал себя. Андерсон, капитан Андерсон, во имя добродетелей, Он не знал, что это Андерсон вел тут корабль, иначе просто разобрался бы с ним и тогда задержался бы, чтобы уничтожить тот корабль. Этот человек был одним из немногих, кто сумел пережить встречу с ним, более того, он сумел пережить сразу несколько встреч с ним, что уже было уникальным. Но все это меркло по сравнению с тем, что эта сволочь каждый раз разрушала все его планы, как только оказывалась рядом. Просто поразительный талант, которому тот не мог найти объяснение, как же у него это получается. Он не скрывал, частично из мести, например, за то, что он после этого оказался очерненным величайшим позором изгнанником, каких мало было за всю историю гегемонии. И именно благодаря ему его план оказался снова разрушен, а про гетов в скором времени будет знать вся галактика. Подобных ему нужно убивать сразу же, но тот был слишком живуч, и вот снова, каким-то невероятным стечением снова встретился с ним. Это все из-за того, что произошло с Сарином. Голос Бенези на несколько секунд стал тише и, даже в каком-то смысле нежнее, «Ты сожалеешь о его смерти? Он ведь был твоим другом». Этот голос вернул его в реальность, а сам Батарианин наконец-то отпустил уже начавшие трещать от всего этого подлокотники. Сарин, к нему вновь вернулся тот образ, что он видел перед своими глазами, когда спускал тот курок. Пронзительно яркие, холодные голубые глаза, в которых, несмотря на все сомнения в его голосе, все еще была видна твердая решимость, по которым он и понял, что тот не отступится. «Нет», — выдохнул он был мне кем угодно, только не другом, скорее, он был одним из немногих, кто не относился ко мне с презрением или страхом. Для почти всей галактики сам Кахаирл стал воплощением чистого, неостановимого, неумолимого, концентрированного кошмара, что, заявившись однажды на горизонте, так никогда и не оставит тебя. Можешь бежать, но тень четырехглазого спектра до конца жизни будет стоять за твоей спиной, так сказать. Все же остальные, они просто презирали его, как выходца из низшей касты, как батарианина, без разницы, все это лишь повод. Куда бы он ни взглянул, одно и то же. Сарин, он был не таким. В нем не было ни капли теплоты, равно не было и надменности к нему. Вероятно, отличие было в том, что их обоих видели одинаковыми мясниками. Возможно, они и даже правы, когда их называли так. Жаль, что нам так и не удалось убедить его присоединиться к нам, гордо смотря на него, сказала Бенезе, я встречала его, он действительно был таким, как ты его описывал, полон гнева и ярости, оставшихся от когда-то убитой страсти. А да, Балак прекрасно понимал, о чем именно она говорила. Так же, как и Балак, тот лишился всего, что было дорого ему. Именно это и давало ему надежду убедить его, что он сможет взглянуть на это все без привязанности к этому миру, что застилало глаза всем живущим в этой галактике, страх осознать, как легко они могли потерять все, что было столь дорого. А да, я помню его, когда он лишился единственного дорогого ему разумного, тяжело вздохнул Балак, вспоминая тот момент, а затем замолчал на секунду, произнося уже с горечью, жаль, что это так и не открыло ему глаза. Батарианин помнил их последнюю встречу, всего спустя пару дней, после того, как перемирие было подписано. Тогда его брат, Делалос, был убит людьми, заодно уничтожившими турианский дредноут, бывший флагманом флота. Сион вполне признавал, это было впечатляюще. Сам Сарин, когда узнал об этом, был подобен урагану, буйству стихии, с которым бессмысленно сражаться, только отойти в сторону, и не пытаться остановить его. Собственно, все так и поступили тогда. Как он слышал, после этого сам Сарин чуть не спился. Но ты даже не пытался рассказать ему, зачем мы это делаем, с едва уловимым укором в голосе сказала Бенезе. С тоской во взгляде он посмотрел на нее. От кого угодно он бы не потерпел в принципе осуждения своих действий, равно как и обсуждения того, что творится в его голове. Но это была Бенезе, ставшая его голосом рассудка. Бессмысленно. Если бы он пошел за мной тогда, то он поверил, что бы я ему сейчас не сказал. Для него немыслимо просто оставить службу. Я его знаю достаточно, чтобы понимать это. Ничто не достается даром, и любое решение несет последствия. Голос был тих и сух, ровно как и бездействие имеет свою цену. Сарин сделал выбор. Ох, даже так он все равно понимал, что это звучало погано, лишь самооправдание. Но то, что сделал Балак, он не был уверен в том, что мог не просто понять его выбор, но и уважать его после всего этого. Да, Сарин был неотступен, даже когда ему казалось, что довериться ему будет лучше, все равно продолжал держаться за свое, но защищать совет, что действует лишь из собственных эгоистичных побуждений, или иерархию, что предала его и ныне сама себя загоняет в могилу. Зачем вся эта верность ради верности? Она ведь сама по себе не имеет ценности, а для величайшего зла, она величайшее оправдание, что дает возможность просто стать орудием, дав себе удобный повод, чтобы не задумываться над последствиями своих выборов, своим непротивлением помогать злу. И, увы, Сарин выбрал тот же путь, что и все туряне, преданность, несмотря ни на что. На несколько секунд они замолчали, кажется, каждый обдумывал свое. Все-таки у обоих было связано с ним достаточно многое. При всем этом, жаль, что все так закончилось. Сарин был способен, жаль настолько бессмысленную, трату такого разумного. А матриарх лишь тяжело вздохнула, заговорив: «Во имя богини, эти разумные ввергают меня в абсолютное отчаяние. Со всем возможным пылом, что у них есть, стремятся к собственному уничтожению. Даже не понимая, к чему это ведет, несутся в пропасть. Мы ведь пытаемся их лишь спасти, дать им возможность выжить». Бенезия медленно обошла его полукругом, кладя руки на плечи. Каждое ее движение было подчеркнуто плавным и грациозным в контрасте с безумными углами этого корабля, при одном взгляде на которые начинала болеть голова. «Они сами отказывались это видеть», — твердо сказал Балак. «Если они не желают брать на себя это ношу, то ответственность за все деяния возьмем мы, ибо иначе, ты сама видела, мы уже зашли слишком далеко, чтобы можно было остановиться». Она кивнула, и ее голос слегка заметно дрожал, ведь оба они видели мощь Назары. «У нас нет возможности оступиться». Ни у него, ни у Бенезии не было возможности сомневаться, предаваться раздумьям. С самого момента, когда они узнали про Назару, их судьба уже была решена. Они могли лишь погибнуть, показав нерешительность, либо попытаться пройти по этому темному пути в одиночку, в надежде, что с той стороны их встретит яркий свет и выход, если не в рай, то на поверхность, а не в преисподнюю. И они оба понимали ту цену, что придется платить за это. «Да», — твердо сказал он сам встал у нас на пути. «Если потребуется убить миллиарды ради всех живущих в этой галактике, что же, я, нет, мы это сделаем». И одним рывком поднялся из кресла, шагая по холодному металлическому полу, шагая по коридорам металлического корабля, что были слишком велики для него. А Бенезия, его ближайшая сподвижница, двинулась по правую руку от него. Впрочем, она по праву была там, без нее он бы ни даже малейшего шанса оказаться тут, даже с Назарой. «Ну, так что тогда с маяком?» — сказал он. «Люди смогли его заполучить?» «К счастью, нет, перегрузка уничтожила». Но голос матриарха не имел даже намека на счастье, однако один человек, тот самый Джейсон Шепард, сумел войти с ним в контакт, и еще один из местных, но у него психиатрические расстройства, и тут же холодным деловым голосом поинтересовалась: «Мне организовать убийство?» «Хорошо, нет, вернее, ничего хорошего, но, с учетом произошедшего, это, вероятно, лучший вариант окончания из всех возможных, и теперь, если он действительно разрушен, то людям не удастся ничего больше выжать из него. Нам нет необходимости беспокоиться о них». Он пожал плечами. «Маяк был поврежден, даже мы не получили оттуда ничего полезного. Они тем более не сумеют понять, что же в нем должно находиться. Нет, нужно лишний раз указывать им, что там действительно есть что-то важное». У самого Балака голова до сих пор тихо гудела от этого маяка. Он помнил ту «радость бога машины», если чувства их, низших существ, вовсе применимы к этому разуму, когда они узнали про это было просто невероятное чувство, ощущение благодати высшего существа, что пробирает тебя до костного мозга, ты чувствуешь его всем телом, экстаз, который пронзает каждую клеточку. Ни он, ни тысячелетний матриарх ничего не могли сделать против этого, просто раболепствовали перед этим. Немного вещей были способны заставить его проявляться такие эмоции. И это не без причины. Альянс нашел маяк. Не простой маяк, не груду с полустеревшимися данными, а полноценный работающий протеанский маяк, что мог содержать столь нужные им сведения. Увы, он точно так же был поврежден, хотя и сохранил кажущуюся работоспособность. Впрочем, и эти люди получили не больше, чем он, то есть, абсолютно ничего, а больше им никогда и не узнать. Плюс у них есть живой свидетель, который видел тебя. На секунду у матриарха промелькнул легкий укор, и Сарину удалось заснять тебя на камеру. На несколько секунд от гнева он сжал кулаки, но тут же почувствовал мягкое прикосновение Назары к своему сознанию, слушая его мысли. Да, нет, нужно злиться на уже произошедшее. Это видео уже в десятках копиях на серверах по всей человеческой территории, вероятно, даже вышло в галактический интернет. Даже если они найдут Нормандию и уничтожат, это ничего не решит. От осознания этого он глубоко вздохнул, чувствуя, как гнев уходит. Пусть, через секунду он пожал плечами, я все равно преступник и мясник для всей галактики. Это мешает нашим планам, но самое главное, про тебя им ничего не известно. Так что ты можешь продолжить наше исследование. Куда важнее, что с той кварианкой. То, что данные из головы Гита достались этим кварианам, очень плохая новость. Куда хуже того, что случилось на Иден Прайме. Его личность молочива стоит, как и сам факт участия гетов в конфликте, но то, что было там, могло раскрыть истинный масштаб того, что они готовили. И это уж точно вынудит Совет и Альянс начать перерывать носом Траверс и Терминус в его поисках, а то и отправить флот прямо на орбиту Раннаха. Так что он и отправил за ней одного из батарианских наемников. Он не мог сказать, что тот особо хорош, и даже слишком неосторожен, но на цитадели его не знают, а пока тот не догадывается об истинном масштабе дел, Балак мог ему относительно доверять, вернее, его корысти и ненависти к людям. Драэш погиб, Балак, округлив глаза, посмотрел на нее. Кварианке удалось найти себе защитника из СБЦ, ветерана войны, тот его и убил, и тут же продолжила спокойным голосом, прежде чем тот успел что-то сказать, однако Фист сообщает, что Кварианка обратилась к нему, в надежде обменять информацию в обмен на убежище. От этого он лишь хохотнул. Этот человек, просто трусливое отребье, что предало своего хозяина из страха. Однако одного он не мог отнимать, ему удалось ему служить, чем он и был намерен воспользоваться. Но как только нужда в нем пропадет, тот получит то, чего заслуживает. Уж вот ему он не собирался доверять, все равно тот, кто предал, однажды легко сделает то же самое и снова. Пусть разберется с ней, он пожал плечами, и отправь кого-то разобраться с ним и данными, как только совсем будет закончено. Они шли по коридорам этого огромного корабля, каждый шаг отражался гулким звуком от стен, а затем снова и снова, наполняя своим эхом все вокруг. Пока наконец-то они не подошли к стене, возле которой стояла целая шеренга гетов, все с оружием наготове. И возле них было стекло, через которое был виден зал, где сидели те батариане, которых он взял у свободного Харшана ради этой миссии. Тут же они были и сейчас, хотя то стекло с другой стороны было совсем незаметным. Вернее, те немногие из них, что были все еще живы после столь яростного сопротивления местных. В конце концов, почти две трети были мертвы, и это отразилось на них. Никто в зале не говорил, все молчали, но одного взгляда было достаточно, чтобы почувствовать атмосферу нервозности. Напряжение сейчас можно было хоть ножом резать, все были на взводе, стоило бы лишь открыть дверь, как те точно тут же подпрыгнули. Большая часть из них даже не сидела, а нервно ходила из угла в угол, либо же подпирали стенки, нервно оглядывая по сторонам, будто остальные сейчас нападут. Хорошо хоть, что оружие у них было в другой комнате.